Глава 16. Рома. Все шло гладко и по моему плану, пока не появилась Катя. Но такое не рассчитывал и даже малюсенькой мысли не допускал, что именно любимая жена испортит всю малину. У Гришани провел больше 2 часов, но зато каких. Пришлось, конечно, для дела исповедаться приятелю о проблеме и таким образом ввести его в курс дела. Бериев с умным видом слушал, кивал и читал материалы. В финале только угукнул и уткнулся в монитор, быстро набирая текст. Лишь после нескольких моих вопросов из ряда «Чего ты молчишь и что делать-то?» он выдал мне самое действенное решение. «Севастьянов, ты зря панику навел. С этим справится даже рядовой начинающий юристик». «Мне нужен ты. Знаю, что языком чесать направо и налево не станешь». «Не имею права. Значит так. Мы составляем заявление об отказе родительских прав матери. После его подписания ты оповещаешь органы опеки, а я по своим каналам быстренько организую судебное заседание, где тебя признают опекуном». «Это при хорошем раскладе», — кивнул я. «Ну, при таких ее делишках не думаю, что она пойдет в отказ. Можно, конечно, еще и предложить мировую, так сказать, откуп на будущее». «Сам думал об этом. Уверен, что ей нужны деньги». «Тогда подготовим и этот пунктик. Какую сумму прописываем?» Я быстренько накатал на ярко-желтом стикере сумму и передал Грише. Тот иронично поднял одну бровь и кивнул, молча внося в файл. Мы несколько раз пересмотрели документ, добавляли правки. Благо, все копии документов Марины и ее сына были у меня на руках. Довольный результатом сунул в руки Бериева презент, пообещал позвонить, когда все улажу, и выехал к родителям за Саней. «Привет, пап!» Пацан по-мужски пожал руку, а я внутренне усмехнулся, уже зная правду. «Привет, сын. Поехали домой. Катю с детьми отправил к ее родителям. Не могу пока видеть. Ну, ты понимаешь». Отец, который стоял рядом со мной, участливо похлопал по спине. Мол, все правильно, и попрощался с внуком. «Мне надо продолжать играть роль разочаровавшегося в любимой женщине мужа. Пока неплохо получалось. Расскажи мне. Ведь я просто уверен, что ты держишь связь с мамой. Как она и где?» Уже вечером, лениво развалившись в гостиной у телевизора, я начал издалека. Не надо было, чтобы сынок сам вызвал мать сюда, а я обязан показать свою заинтересованность в ней. «Нормально, а что?» «Да вот, ты не подумай ничего такого. Просто нахлынула. Давно не видел ведь. Захотелось поговорить и многое узнать о твоем детстве, о вашей жизни без меня». «Правда? То есть тебе интересно?» Пацан замялся и отвернулся, сжимая правую руку в кулак. «Пап, а можно нам как-то без нее разобраться?» «Ты о чем?» А вот сейчас я ничего не понял и удивился. В глазах Саши не увидел той прежней нахальности. Он периодически то отводил глаза, то опускал, будто не хотел что-то говорить или боялся. «Еще тайна? Сколько можно?» Призвал спокойствие и похлопал его по плечу, ободряя. «Да так!» Ляпнул, не подумав. «Хочешь, я ей позвоню?» «Хочу». В процессе недолгого разговора я потирал ручки. На ловца и зверь бежит. Точнее, Марина. Как только ей пацан в 2 словах передал мои желания, она сама изъявила намерение появиться. Мне лишь пришлось подсказать, когда и во сколько. Ночь практически не спал. Такого раздрая в голове и в душе давно не было. Я морально готовился к битве, из которой просто обязан выйти победителем. Но в жизни всякое бывает. Несколько раз за ночь ходил, проверял оборудование для тайной съемки. Спит ли Саня? И порывался пару раз позвонить Кате. Точно напьюсь, нервы ни к черту. «Доброе утро. Мама скоро будет». Сонный Саша упал на стул и сладко зевнул. Я вспомнил, каково это — самостоятельно готовить завтрак. Омлет точно должен получиться. «Она уже в Краснодаре». «Шикарно. Чай или кофе?» «Кофе. Вкусно пахнет». Пацан сам себе отсыпал сахара и нервно сглотнул. «Пап, насчет твоей жены?» «А что с ней?» Со сведенными бровями повернулся к нему. Игра не закончилась. «Я это... В общем...» Он замялся, пытаясь признаться в том, что я и так знал. Но если скажет правду, заработает себе плюсик. «Она не виновата. Твоя жена ничего плохого не сделала». «Ты ее защищаешь?» Поставил перед ним тарелку и сел напротив. Нет, не в чем защищать. Это я все подстроил и фото снял специально для тебя. Сейчас передо мной сидел совсем не тот нахальный и самоуверенный парень, что неделю назад. Он опустил глаза и ждал от меня, если не наказания, то порицания точно. Я знаю. Что? Ты знаешь? Да. И Катя так и сказал. Ты хреново поступил, обидел ее. Понимаю. Вот только я не понимаю одного, зачем ты это сделал? Саня закрыл глаза руками и долго молчал. А я есть хочу, желудок сводит, но жду. Он должен ответить. Но раз решил признаться, значит, не все с ним потеряно. Я не мог спокойно смотреть на ваше счастливо. Считал несправедливо, что у нее и детей есть ты, а у меня и мамы нет. Я всю жизнь мечтал о папе, о настоящей семье. Он запнулся, быстро промаргиваясь. Я лишь молчал и давал возможность ему выговориться. А у бабы и деда я почувствовал, что нужен. Меня полюбили такого, не зная, какое я дерьмо. Ты не дерьмо. Чтобы я не слышал больше ругани. Мой голос понизился до строго воспитательного. Жалеть его сейчас нельзя, но и прогибать авторитетом тоже. Я решил разговаривать с ним, как со взрослым мужчиной. Твой поступок тебя не красит, но объяснить можно только детской обидой и завистью. Наверное. Но все поправимо. А насчет твоего детства? Я очень жалею, что твоя мать ничего мне не рассказала. Поверь. Я бы сделал все возможное, чтобы твоя жизнь была другой. И я не врал. Я не знаю, что предпринял бы много лет назад, но у Саши бы точно все было по-другому. И, возможно, у кого-то еще. Правда? В его глазах отразилось столько надежды. Все, доверие есть. Правда. Давай завтракать. Скоро встречать гостью. Пап, можно честно? Спустя пару минут выдал он. Давай. Утро признаний. Да, я долго думал у дедов. Я не хочу ее видеть. Почему? Удивился я. Нет. На то есть личные причины. Не верь ей, пожалуйста. Марина, цветущая и румяная, в полной боевой готовности появилась в назначенное время. Она, словно мы только вчера виделись и расстались в весьма хороших отношениях, поцеловала в щеку, обдавая до приторности сладкими духами. В строгих серых брюках, белой блузе, с пиджаком и сумочкой казалась такой а-ля удавшейся в финансовом плане бизнес-леди. Актрисочка погорелого театра. «Привет, Ромочка. Сколько же лет прошло, а ты почти не изменился?» «Здравствуй, Марин. А ты кардинально». «Хуже или лучше?» Поправив свои светлые волосы, она встала почти вплотную, склонив голову в бок. «Лучше. Стала красивой женщиной». И я не врал. Марина очень изменилась. В ее образе больше не было той бесшабашности. Передо мной стояла взрослая, уверенная в себе и повидавшая жизнь женщина. Она оглянулась вокруг, довольно кивнула на вид моего дома и прошла внутрь, когда я жестом пригласил. Саня ожидал в гостиной, нервно переключая каналы на телевизоре. Но стоило нам войти, как он сразу напрягся, выключил плазму и встал. «Здравствуй, сын». «Привет». Скрестив руки на груди, я внимательно следил за цирком. Видел в глазах парня неприязнь к родительнице и алчный интерес у Марины, когда она обошла большую комнату. Она провела пальчиком по рамке фотографии моей семьи и взяла ту, где мы с Катей стояли в обнимку, счастливо улыбаясь на камеру. «Катя, помню ее. Не думала, Севастьянов, что из тебя получится образец порядочного главы семейства». «С чего это? Не оправдал твоих надежд?» «Нет. Я не это имела в виду». «Мам, я не хочу». Марина подскочила к сыну и грозно на него зыркнула. Тот сразу замолчал. А повернувшись ко мне, на ее ярко накрашенных губах уже красовалась самая обворожительная улыбка. «А где сейчас твоя семья, Ром? Тихо в доме». «Они уехали. На время. Присаживайся. У нас будет долгий, и я очень надеюсь, искренний разговор». «Почему бы и нет? За этим я здесь». Опустившись на диван рядом с сыном, Марина закинула ногу на ногу, сцепив руки на колени. «Очень рад такому настрою». Достал заранее приготовленные бумаги. Намеренно остался стоять. Такой небольшой психологический приемщик на подавление воли оппонента. «Мне очень сильно с появления Саши на пороге моего дома хотелось тебя увидеть и задать кучу важных вопросов». Марина самодовольно кивнула, продолжая улыбаться. Но я даю тебе шанс самой рассказать историю про сына. Ром, ты взрослый мальчик и не знаешь, откуда берутся дети? Шутка засчитана. Марин, ты тоже не девочка, чтобы понимать. Я на слово не верю, а твой замысел попахивает гнильцой. Что ж. Она подошла ко мне. Знала, что что-то подобное ты выдашь. Но сам подумай. Марина провела ноготком по груди, понижая голос. Зачем мне устраивать представление, если я не уверена, чей Саша сын? А ты уверена? Конечно. Только мать может стопроцентно знать, кто отец ребенка. И это точно ты. Она почти прижалась и демонстративно громко втянула в воздух у моего уха, руками пытаясь обнять меня за шею. Вот тут и влетела Катя.